Глава 11. Слухи о младшем принце, Фабиане Левинорском, не лгали. Он действительно оказался тонок, звонок, изящен, свеж и даже в походных условиях благоухал жасмином. Почти как девушка. А еще вызывал у меня вполне конкретное желание — усыновить. Скромный, сдержанный и очень воспитанный белокурый юноша ни словом, ни взглядом не показал мне своей неприязни. Хотя его сородичи славились чудовищной нетерпимостью к другим расам. Зато эльфы из его свиты не подвели. Щедро одарили меня презрительными взглядами, разговаривали нехотя, будто одолжение делали, и всю дорогу смотрели как на тлю. Со мной вели диалог исключительно из нежелания ссориться с принцессой. В сопроводительных письмах значилось, что я доверенное лицо ее высочества, человек на службе темных эльфов. В иной ситуации никто из этой блондинистой братьи и головы бы в мою сторону не повернул. Говорить с человеком было ниже их достоинства. «В добром ли здравии, принцесса Вейдайри?» Лилейным голоском поинтересовался у меня его эльфийское высочество. «В полном порядке», — отвечала я дежурной фразой. «И с нетерпением ждет вас, принц Фабиан, в стенах великого Тхаэля». «Ждет. Как же?» «Денно и ночно мечтает отделить твое тело изящное от головы белокурой вместе с тремя тонкими косичками у виска. Модник чертов». Принц, конечно, держался хорошо. Слова дурного о невесте не говорил, носа не воротил, на перспективу жить в подземелье не роптал. Хотя я почти уверена, всех темных эльфов считал уродцами, а эльфиек — гоблиншами в юбках. Сославшись на сложность ближайшей переправы, мне удалось убедить делегацию в необходимости сделать еще больший крюк. С переправой все было в порядке, намеренно тянуло время, как и обещала Вейдайри. Каверзы проделывала как положено. У телеги сломалось колесо, лошадь принца вывихнула путовый сустав, тропы внезапно пролегали через труднопроходимые участки пути. Все по плану. В дороге придумала себе развлечение. Докучать принцу рассказами о бытии и традициях Тхаэля. Самых чудовищных, разумеется. «Вы, ваше высочество», — полушутя читала я наставление. «Главное, на других эльфиек гораст не засматривайтесь. А то в Тхаэле законы суровы. Всем изменникам головы с плеч». «Понимаю», — отвечал он сдержанно, хотя моя болтовня его наверняка утомляла. «Оба виновника должны ответить за бесчестие». «Оба?» — изобразила я наигранное недоумение. «Только мужчина, конечно. Женщины, они же на вес золота. Зачем же разбрасываться ценными кадрами?» «Какое в этом случае наказание для женщин?» — с усталым вздохом спросил эльф. «Никакое!» — с широченной улыбкой добила я своего собеседника. Принц то краснел, то бледнел, а его тонкие пальцы, держащие поводья, начинали нервно подрагивать. Светлый эльф из Ливинора ничего дурного мне не сделал. Его сватовство к принцессе — проблема принцессы. Хотя нет. Если в тихом омуте у принца хлюпика чертей не водилось, то посочувствовать стоило бы именно ему. Вейдайри устроит сущий ад, а не семейную жизнь. Но я злилась. Злилась, потому что хотела скорее вернуться домой, а была вынуждена тянуть время. Когда Фабиан Левиновский вдруг спросил о празднике чествования солнца, я вспомнила Иорена, и донимать дальше счастливого жениха мне резко расхотелось. Как он там, мой подопечный? Читает книжки и мечтает о дальних недоступных странствиях? Может быть, даже вспоминает меня, хоть изредка. А может, наслаждается единоличным владением комнаты. Просторной, надо сказать. Сдержанный, иногда отрешенный, таинственный. Где-то там, не здесь, не рядом. Каждый раз, сидя у костра, я вспоминала наши праздные беседы. Шершавый голос с легкой хрипотцой, бездонные медовые глаза с узким зрачком. Раньше я рвалась на поверхность, к солнцу, а теперь исступленно желала вернуться в подземелье. Дорога заняла чуть менее 3 недель. Я очень надеюсь, что Вейдайри нашла способ избежать брака, и принц Левинорский со вздохом облегчения отправится во свояси. Видно же, он и сам не рад. У стен столицы эльфийскую делегацию встретили и сопроводили со всем почтением. Мои обязанности на этом закончились, и я поспешила в поместье доложить принцессе о прибытии. «Тебе удалось?» — первое, что я спросила у Вейдайри. «Нет», — принцесса скрежетнула зубами. «Все без толку. Мать непреклонна». «Я обрисовал перспективы твоему суженому», — хмыкнула я. «Краснел, бледнел, блеял, но от брака отказываться не собирался. Сожалею». «Ты хорошо поработал, Агнес», — махнула эльфийка повелительным жестом. «Дальше я сама. Отдыхай». В свою комнату я почти летела. Так спешила увидеть Иорена, что, споткнувшись, чудом не растянулась на полу. Моего подопечного обнаружила, как всегда, лежа на топчане с книгой в руках. Деревянной ширмы не было. Лежала в углу грудой деревянных досок. В мое отсутствие в ней не было надобности. Иорен заметно осунулся, похудел. Вид имел изможденный. Я нахмурилась. Что случилось? Почему? Кто посмел обидеть? «Ты вернулась», — просиял Дроу, едва я показалась на пороге. Кивнув, я улыбнулась в ответ. А потом эльф сделал то, чего я совсем от него не ожидала. Отложил книгу в сторону, педантично заложив обрывком тонкой материи, подошел и прерывисто меня обнял.